Это штраф, который я должен уплатить за эти две книги и еще за одну. Его я должен был уплатить давным-давно за «Черную стрелу» Роберта Льюиса Стивенсона. И на этом поставлю точку. Он положил книги на консоль между двумя ковшеобразными сиденьями и вытащил из кармана пачку красной лакрицы. Он вскрыл ее, и мгновенно сильный, сладковатый запах, такой сильный, как удар наотмашь, ударил ему в нос. Поразив обоняние, он сразу направился в мозг, а оттуда тяжелым грузом провалился в желудок, который тут же собрался в симпатичный крупный кулак. Очевидно, есть вещи, которые не меняются. Тем не менее, он продолжал открывать пачки из красной лакрицы и складывать в кучку гибкие, будто из воска, длинные конфетки. Наэми сбавила скорость, увидев красный свет светофора у следующего перекрестка, а потом остановила машину, хотя Сэм уже не мог различить ни одной машины из тех, что проезжали рядом. Дождь, подгоняемый ветром, хлестал по ее маленькому автомобилю. До библиотеки оставалось всего 4 квартала. «Сэм, что это ты все время делаешь?» А так как он действительно не знал, что это он делает, он сказал: «Знаешь, Наэми, если Аделию питает страх, нам надо найти что-то другое, то, что было бы полной противоположностью страху, потому что тогда это другое, что бы это ни было, станет для нее смертельным ядом». «Так что это, по-твоему, могло бы быть?» «Видишь ли, я почти уверен, что это не красная лакрица». Он оживленно зажестикулировал. «А почему ты так уверена?» «Считают, что кресты убивают вампиров. Тех, что высасывают кровь. Но крест — это всего-навсего 2 металлических или деревянных бруска, перекрещивающихся под прямым углом по отношению друг к другу. Кто знает, может быть, таким же действием будет обладать головка салата, если ей придать соответствующий вид». Загорелся зеленый огонь светофора. «Если бы это была головка салата, заряженная энергией...» Задумчиво проговорила Нейми, продолжая вести машину. «Верно!» — сказал Сэм, поднимая вверх полдюжины длинных красных конфеток. «Мне известно только то, что я имею вот это. Может быть, это смешно и нелепо, даже вероятно, но мне все равно. Это символ всего того, чего лишил меня мой полицейский из библиотеки. Любви, дружбы, чувства духовного единения. И всю свою жизнь я везде чувствовал себя чужим, ненужным и никогда не мог понять, почему. А теперь понимаю.